Глава 15. Рубен. Я сижу в гостиничном номере Пенни в Праге. Она укладывает волосы для сегодняшнего концерта, когда приходит сообщение от мамы. Интересная статья о том, как тяжелые металлы в водопроводной воде убивают полезные кишечные бактерии и вызывают прыщи. Стоит заняться проблемами с кожей? Проблемы с кожей? Пенни недоверчиво заглядывает мне через плечо. «Какие проблемы с кожей?» Зак, у которого уже распущены волосы в его совершенно растрепанном и развивающемся на ветру стиле, сидит у стены с блокнотом и с глухим стуком хлопает рукой по покрытому ковром полу. «Серьезно?» — спрашивает он. «Очевидно, ему не нужны никакие объяснения. Энджел и Джон, оба растянувшиеся на застеленной кровати, Пенни, в ожидании собственных стрижек, стонут в унисон, в то время как Энджел притворяется, будто сворачивает кому-то шею». Похоже, им тоже ничего не нужно объяснять. Пенни, который ничего не понимает, опускает ножницы. «Я что-то упустила?» — спрашивает она. Я закрываю оскорбительное сообщение и засовываю телефон обратно в карман. «Это всего лишь моя мама. Скидывает статьи о том, что мы переживаем во время гастролей, и именно поэтому произошла ситуация в Берлине, и в ней говорилось, что мои прыщи — еще одно доказательство». Она прислала фотку пару дней назад, и, конечно, я не мог не просмотреть ее. Там был увеличен масштаб до тех пор, пока горстка прыщей на моем лбу и подбородке не заняла большую часть экрана. Думаю, это из-за того, что я меняю свою строгую процедуру очищения лица на сеансы поцелуев с Заком. «Что эти две маленькие штучки?» — спрашивает Пенни, подходя, чтобы окинуть мое лицо критическим взглядом. «Это не из-за стресса или потому, что ты пьешь воду из-под крана?» «Это потому, что ты подросток?» «Ну, в защиту Вероники мы тоже испытываем стресс», — говорит Энджел, двигая ногами в воздухе, лежа на спине. «Нам больше не разрешают отдыхать, на случай, если ты еще не слышала». «В защиту Вероники», — повторяет Зак, хлопая блокнотом по ногам для наглядности. «Не то предложение, которое я когда-либо надеялся услышать». «Эй, теперь это твоя теща», — шутит Джон, — «прояви немного уважения». «О, я проявлю к ней уважение», — ворчит Зак, — «я даже написал для нее песню». Энджел оживляется и перекатывается на бок, чтобы посмотреть на Зака. «Это то, что ты писал вчера. Что-то вроде «я бы бросил тебя волкам, но ты слишком отвратительна, и они тебя не сожрут». «Эта гниль в твоей душе распространилась тебе на кожу, но на самом деле да». «Ой, ты написал для моей мамы песню раньше, чем для меня?» «Я сдуваю прядь волос, которая падает мне на лицо. Где же романтика?» Зак колеблется, сама невиновность. «Я...» «Ты хотел песню?» «Мое сердце переполняет нежность. Как кто-то может быть таким чертовски милым и всегда стремится угодить, я никогда не пойму». «Напиши, конечно», — Джон смеется. «Вы, ребята, такие глупые, папа не позволит этому появиться на следующем альбоме». Затем он поет партию Зака Вансет. «Ты буря, разорвавшая меня на части. Но, к сожалению, ты починил мое сердце». Он смотрит на Энджела и жестом приглашает его присоединиться. «Рубен», — поют они вместе в совершенной гармонии, вместо слова «детка». Зак выглядит так, словно хочет провалиться сквозь землю. «Лично мне нравится песня про волков», — говорю я. «Надо выпустить ее». «Если эта песня войдет в следующий альбом, тогда им придется и мою выпустить», — говорит Энджел, подтягиваясь, чтобы сесть прямо, скрестив ноги. «Ты написал песню?» — спрашивает Зак. И вот он наполовину заинтересованный, наполовину настороженный. «Да, этим утром», — Энджел прочищает горло. «Дама из Южной Каролины засунула чеснок себе в влагалище, она утверждала, что это нормально. Ну, все, хватит», — быстро говорит Пенни, хлопая меня по плечу. «Энджел, ты следующий». Энджел пристально смотрит на нее, скатываясь с кровати. «Грубо». «Продолжай работать над этим», — сухо говорит Зак, возвращаясь к своему блокноту, когда я сажусь на пол рядом с ним. «Похоже, у тебя есть реальный потенциал». «Некоторые люди», — говорит Энджел уязвленным голосом, осторожно опускаясь в кресло, — «просто не ценят авангард». «Мне кажется, я немного устал. А может быть, мы все устали. Дело не в том, что энергия на концерте была ужасна сама по себе. Больше того, атмосфера за кулисами была такой себе. Думаю, это не так уж удивительно, учитывая, что у нас уже давно не было перерыва. Но должен признать, я благодарен, что на следующей неделе мы немного разнообразим свою жизнь». «Никаких живых выступлений почти неделю. Будем снимать клип на песню «Овердрайв». Это все равно работа, но хоть как-то отличается от однообразных промо, шоу, отелей, и все по новой. Нужно отыграть еще несколько концертов, включая сегодняшний вечер. Я немножко подпрыгиваю, когда пою одни и те же слова, легко попадая в ноты, танцую те же самые движения, смотрю в ту же самую безликую толпу, читаю одни и те же плакаты «Я люблю тебя», «Рубен», «Зак», «Найт», «Будь моим на ночь», «Энн Джон». Щурюсь от того же прожектора и вдыхаю тот же сценический дым. Бит за битом, спланированный с точностью до миллисекунды. Затем мы переходим к «Ансет», и я возвращаюсь в свое тело. Джон шевелит бровями, глядя на меня в начале песни, и я не могу сдержать улыбку. Конечно, эта песня не имеет ничего общего с Заком и мной, но теперь она похожа на нашу песню. Внезапно мигающие огни и цвета теряют свой блеск. Я до мозга костей, до глубины души хочу прокричать про то, что мы заслуживаем свободу. Хочу поговорить с фанатами о вещах, которые нам не разрешают. Поделиться с ними этой историей, этим нежным маленьким моментом между нашей группой и доказать важное значение этой песни, которую мы только что спели им. Рассказать им о нас с Заком. Услышать, как они будут кричать и подбадривать. Впустить их в нашу реальную жизнь, чтобы они могли любить нас и праздновать вместе с нами, а не с нашими масками, которые мы вынуждены выставлять на публику. Я устал от этого. Мы даже больше не можем называть это ложью, потому что то, что они видят, — это то, что они получают. Я наполовину погиб. В «Ансет» особенно тяжелая хореография, поэтому я не могу зацикливаться на ней слишком долго и погрузиться в музыку. Я кружусь, шагаю, наклоняюсь, но шаги подводят меня к Заку, когда начинается его партия, и я не могу не смотреть на него, пока он поет. «Ты, буря, разорвавшая меня на части», — начинает он своим грубым, сильным голосом, глядя прямо в аудиторию, не замечая меня. «Но, к сожалению, ты починил мое сердце». Затем ха-ха, его взгляд скользит в мою сторону. «Детка», — заканчивает он, сверкая глазами и расплываясь в зубастой улыбке. Я улыбаюсь в ответ и издаю восхищенный, сдавленный смех. Он поджимает губы в попытке подавить улыбку, но это бесполезно. Солнечный свет практически льется из него потоком. Мы так заняты, разглядывая друг друга, что почти пропускаем сигнал вернуться к хореографии. Песня звучит так же, как и каждый вечер, но сегодня все по-другому, потому что поверх фонарей, толпы, движений, дыма, песен и шагов — улыбка Зака и то, что он обратил на меня внимание поверх всего этого шума. У меня на лице легкомысленная улыбка, я сдерживаю хихиканье на протяжении следующих нескольких песен, и это приятно. Итак, я застигнут врасплох, когда в конце вечера мы покидаем сцену, видим, что Эрин и Валерия ждут нас с суровыми выражениями лиц. Я почти чувствую, как все парни уходят в себя, когда мы пытаемся понять, что сделали не так и на кого они злятся. Эрин смотрит мне в глаза, и это отвечает на все вопросы. «Мне повезло». «Пойдемте поговорим», — приказывает Эрин, и мы двигаемся. Я иду в ногу с ней. Зак немедленно появляется у моего плеча, и хотя он не прикасается ко мне, пока люди все еще могут увидеть нас, его локоть касается моего, и я почти уверен, что это не случайно. «Что смешного?» — спрашивает Эрин, не глядя на меня. На долю секунды она становится как моя мама, а я, как в детстве, запертый в машине рядом с ней, пока она кричит на меня за плохое поведение. Но Эрин не мама, и мне не нужно паниковать, потому что это бизнес, мы все профессионалы, и это разговор с руководством. Но тогда почему у меня скручивает живот и холодеют кончики пальцев? Почему мои глаза бегают по сторонам, ища спасения на всякий случай? «Ничего», — говорю я. Мой голос звучит неуверенно. «Ты же знаешь», — говорит она, — «я понимаю, что сейчас все кажется очень захватывающим. Я помню, каково это — быть в первых настоящих отношениях. Но вам двоим придется поработать над тем, чтобы оставаться профессионалами». Что-то очень похожее на страх пронзает мое сердце. «Ох, я думал, что все нормально. Вы думали, что хихикать, как школьники, на протяжении 3,5 песен на сцене во время концерта, за посещение которого люди заплатили хорошие деньги, было профессионально?» — спрашивает Эрин, наконец-то взглянув на меня. Она не улыбается. «Я знаю, ты лучше этого, Рубен, это не ты!» Я чувствую, что умираю. Хочу найти где-нибудь маленькую норку, заползти в нее и свернуться калачиком, чтобы переждать день, а может быть, даже неделю. Она права. Мама убила бы меня, если бы узнала, что я сделал. Я должен следить за собой. Мы здесь не для развлечения, мы здесь для того, чтобы делать шоу. Как я мог позволить себе забыть об этом? Рука Зака снова касается моей, на этот раз более крепко. «Тем не менее, мы прекрасно спели», — говорит он. «Не облажались?» Я ловлю его взгляд и качаю головой. Не хотелось бы еще больше нагнетать. Я просто хочу, чтобы Эрин отпустила нас, мы могли забыть об этом, и в следующий раз я сделаю все лучше и докажу свой профессионализм. Докажу, что я не совершаю глупых ошибок, как ребенок, играющий на уроке драмы. Эрин резко поворачивается к нему. «Вы не станете лучшими, вкладывая минимум усилий», — говорит она. «Вы зарабатываете не для галочки. Эти люди, они поклоняются вам. Для многих из них это единственный раз в жизни, когда они могут вас увидеть. Некоторые из них ждали годами. Не проявляйте к ним неуважения, делая непонятно что или веселясь, потому что у вас появилось новое развлечение. Если это повторится, нам придется поставить вас на разные концы сцены». «Подождите, она угрожает разлучить нас, как в детском саду? Может быть, мы и облажались сегодня, но я вряд ли думаю, что мы заслуживаем такого грубого тона, которым она разговаривает. Мой стыд смешивается с гневом, но беспокойство опережает все. Просто улыбнись, кивни, извинись, не давай ей повода наказывать тебя». Поэтому я прикусываю язык и коротко киваю. «Прости, этого больше не повторится. Не волнуйся». Эрин резко просветлела. «Хорошо. Это все, что я хотела услышать». Прямо за нами заговаривает Валерия. «Зак, можно тебя на секунду?» Я смотрю, как он отстраняется, озабоченно сдвинув брови. Они отстают от нас на несколько футов, так что я не могу расслышать ни слова. Но я уже знаю по выражению его лица, что мне не нравится то, что там происходит. Когда он, наконец, отходит от Валерии и присоединяется к нам, мы уже начали раздеваться в гримерках. Я вопросительно поднимаю бровь, глядя на него, но он натянуто улыбается и качает головой, снимая куртку, передавая Виктору. «Позже». «Позже» не заканчивается до тех пор, пока мы не приезжаем в отель. Зак проводит остаток ночи, погруженный в себя, тихий и отстраненный. Даже в автобусе он молча сидит рядом со мной. Очевидно, это совсем не похоже на прошлый раз, когда он молчал. Сейчас я поглаживаю его руку большим пальцем, и он так сильно прижимается ко мне всем телом, что вдавливает меня в окно. Ему явно что-то от меня нужно, но он не хочет говорить при остальных. Итак, как только мы выходим из лифта, и охранники занимают свои посты у наших дверей, я одариваю его фальшивой восторженной улыбкой. «Хочешь посмотреть кино или еще что-нибудь поделать?» — спрашиваю я. Он нетерпеливо кивает с облегчением на лице. «Эй, разве мы не приглашены?» — спрашивает Энджел забавным голосом. Джон вздыхает. «Энджел, мы постоянно сидим одни в номерах, потому что к нам нельзя приглашать гостей, и Заку и Рубану не запрещается видеться. И тебе нравится быть одному, так что, по сути, я единственный, кто страдает». Лицо Зака вытягивается все больше с каждой секундой, и у меня официально заканчивается терпение. «Никто не мешает тусоваться с Джоном, если тебе одиноко», — говорю я. «И никто не мешает тебе пригласить нас отдохнуть без всяких тусовок. Ну, не срывайся на нас из-за того, что тебя запретили приглашать гостей, Энджел. Мы пытались остановить тебя. Об этом никто бы не узнал, если бы вы втроем не погнались за нами и не устроили сцену», — холодно говорит Энджел. «Ты этого не знаешь», — говорит Джон, переводя взгляд с одного на другого, его брови встревоженно поднимаются. «Тебе было бы паршиво в любом случае. И все уже сделано». Зак обхватывает себя руками. «Пойдешь с нами?» — спрашивает он с легким отчаянием. Я почти уверен, что на самом деле он не хочет тусоваться с Энджелом и Джоном, иначе он бы заговорил в автобусе. Но пытаться заставить Зака ставить свои потребности выше чьих-либо еще — все равно, что пытаться умолять пчелу не жертвовать собой ради улья. Я пристально смотрю на Энджела. Энджел переводит взгляд на Зака, на меня, затем поднимает руку. «Нет, я устал». Они с Джоном направляются в свои комнаты, и Зак хмурится. «До завтра?» — спрашивает он. «Конечно, может быть». Он не смог бы звучать менее восторженно, даже если бы попытался. Когда мы входим в мою комнату, Зак парит у двери, поднимаясь на цыпочки, и снова опускаюсь, как будто готовится взлететь. Я тяжело приземляюсь на кровать со скрипом пружины. Что случилось? Он делает несколько медленных шагов по комнате, глядя из окна вниз на мигающие огни Праги. Ничего. Валерия просто сделала несколько замечаний о моих танцах. Где-то глубоко внутри меня просыпается шестое чувство. Когда переживаешь целую жизнь пассивной агрессии и скрытых угроз, желудок начинает распознавать их раньше, чем разум. Это один из таких моментов. Какого рода замечание? Он пожимает плечами, как будто в этом нет ничего особенного, но это очень важно, иначе он не был бы таким тихим. Она сказала, что ты отвлекал меня сегодня вечером, и из-за этого я сделал все не впопад. Я часто делаю ошибки, и мне нужно будет потренироваться с ней во время перерывов на съемках на следующей неделе. Валерии чертовски повезло, что ее сейчас нет с нами в комнате, иначе я бы сказал ей пару ласковых. «У тебя все замечательно», — говорю я, пытаясь сохранить спокойствие. «Откуда ты знаешь? Ты не видишь меня, когда мы танцуем?» Я встаю и подхожу к нему. «Потому что я работаю с тобой уже 3 года. Я видел, как ты танцуешь 1 000 000 раз». Он теребит занавеску. «Да, но это работа Вэл. Говорить, если мы делаем что-то не так. И я худший танцор из всех нас. Просто очень зол на себя. Я стараюсь, но у меня не идеальное тело, нет харизмы и все такое. Я просто хочу писать музыку и петь. И они знали это с самого начала, но я должен быть поп-парнем. Я просто не так хорош, как...» Он замолкает, крепко сжимая челюсти. Я беру его за руку. «Ну уж нет», — говорю я. «Вообще-то ты великолепен, и вся эта встреча не имела никакого отношения к твоим танцам». Он сжимает мою руку, но продолжает смотреть в окно. «Тогда с чем это связано?» «Честно?» «Я думаю, что мы разозлили их, осмелившись даже немного пообщаться на сцене, и они напуганы слухами, но не хотят разводить шумиху. Я думаю, что они закладывают фундамент, чтобы найти предлог и разлучить нас. Они думают, что если скинут все на профессионализм и отвлекающие факторы, мы не сможем обвинить их. Я не заметил этого, когда Эрин кричала, думал, что я это заслужил. Но слышать, как они пристают к Заку... Нет, это я не могу принять как заслуженную критику. Мне следует сказать об этом Заку, но вместо этого я колеблюсь». Он только что сделал каминг-аут. Ради бога, он все еще переваривает происходящее. Он даже не сказал своей маме, так что да, часть меня хочет защитить его от реалий того, что значит быть странным, и как это меняет ситуацию миллионом тонких способов. Как это всегда подрывает неуверенность, и в основе всего лежит талика ненависти. Часто даже нельзя высказать все вслух, не настроив людей против, никого не обидев. Если я смогу защитить его от темной стороны реальности, я буду стараться. Поэтому, несмотря на некоторые сомнения, я отпускаю его руку и отступаю назад. Мы все просто устали. И они обращали больше внимания на нас с тобой, потому что мы смеялись. Если бы не это, они бы наверняка промолчали. Зак, наконец, отворачивается от окна. «Можешь мне помочь?» «Сейчас». Я моргаю. «Зак, просто давай я покажу тебе. Скажи мне, если у меня не получается, только не ври». Мы смотрим друг на друга несколько мгновений, затем я сдаюсь и достаю свой телефон. «Отлично. Какую песню?» «Unsaid». Я улыбаюсь, пока ищу. У меня было предчувствие, что он захочет именно эту. Я сбрасываю ботинки и устраиваюсь на кровати, пока музыка гремит из динамиков моего телефона, а Зак встает в центр комнаты. Он легко пускается в танец, исполняя движение, которое мы оба знаем наизусть и даже задом наперед. Здесь нет ни ошибок, ни неловкости. Не то чтобы я ожидал этого. Мы отточили движение перед началом тура. Сейчас мне кажется, что это было целую вечность назад. Он бы вернуться домой. До всего. На самом деле прошло много времени с тех пор, как я смотрел, как танцует Зак. Уже несколько недель, месяцев, даже лет. Он прав. Мы были бок о бок. Все синхронно. В самом начале он нуждался в большей помощи, чем я. Благодаря маме у меня был пожизненный опыт в музыкальном театре и уроке джаза. А у Зака был футбол. Помню, раньше он просто танцевал, как настоящий новичок. Сейчас он делает это так же легко, как дышит. В нем нет ни скованности, ни напряженности. Просто мастерство. После одного плавного поворота он ловит мой взгляд и застенчиво улыбается, но не останавливается. Я счастлив. Не хочу, чтобы он останавливался. Он завораживающе красив. Когда песня заканчивается, он замирает, ожидая обратной связи, но он даже не запыхался. Я думаю, что сейчас такого рода вещи ниже нашего уровня мастерства. Когда-то мы едва могли закончить песню, не падая на пол, умоляя о воде. Теперь мы делаем это, распевая песню за песней, ночь за ночью. «Ну, что?» — нетерпеливо спрашивает он. Я медленно встаю и пересекаю комнату, направляясь к нему. «Ну...» Говорю я, осматривая с ног до головы, заглядывая в глаза, которые в этом свете потемнели до темно-золотистого цвета, словно сжженная карамель, плавящаяся в меду. С мягкой улыбкой я кладу руки по обе стороны от его талии и понижаю голос до шепота. «Ты попал». Он делает паузу, пристально глядя на меня, наверное, ищет признаки того, что я лгу или нарочно нежусь с ним. Затем, тяжело вздыхая, он целует меня крепко и глубоко, обнимая меня за плечи. Его грудь прижимается к моей, и я чувствую жар его кожи сквозь тонкий хлопок рубашки и учащенный стук его сердца. Я едва могу удержаться на ногах. Он целует меня так, словно это может стереть разочарование и боль сегодняшнего дня с каждой секундой все глубже и отчаяние. Я отступаю назад, потянув его за собой, пока моя нога не ударяется о кровать, и мы падаем, со вздохом врезаясь в одеяло. Он даже не останавливается, просто обхватывает мое лицо ладонями и целует. Мое тело не пропустило ни одного удара его сердца. Мое дыхание становится тяжелым и быстрым. Я хватаю его за бедра и крепко прижимаю к себе. Тяжесть его тела, прижатого к моему, стирает мысли в голове. Я думаю лишь о нем, его запахе и атласной коже его спины, когда мои руки проскальзывают под его рубашку и снимают ее через голову. Затем мы пятимся назад, все еще поперек кровати. Я обхватываю его ногами, пока снимаю свою футболку, а его руки блуждают по моим ногам. Мое дыхание становится все тяжелее и тяжелее, пока не становится до неловкости громким, и я больше не могу молчать. С ним невозможно быть спокойным. Я слегка меняю позу, касаюсь его ног, затем медленно сползаю с кровати и оказываюсь на полу, глядя на него снизу вверх. Это динамика власти, к которой я привык. Я и раньше делал минет своим бывшим парням. Он, должно быть, сразу понял, на что я намекаю, потому что сглатывает и говорит: «Я никогда раньше этого не делал». «Ты не хочешь?» — спрашиваю я. «Нет, я знаю. Я просто сказал». Я начинаю расстегивать молнию на его джинсах, и он ерзает. «Можно спросить кое о чем?» «Окей. Что-то подсказывает мне, что сейчас не момент для раздевания». Я поднимаюсь и сажусь рядом с ним на кровать. «Что такое?» Мой голос звучит неуверенно. «Какая тут уверенность, если тебя прервали на середине поцелуя, чтобы поговорить?» «В этом нет ничего плохого. Я просто... Я знаю, что у тебя были парни в прошлом, и мне не обязательно знать каждую деталь или что-то в этом роде. Но почти все, что я делаю с тобой, для меня в первый раз. И мне интересно, ты... когда-нибудь. Девственник ли я? Я заканчиваю за него». «Нет». «Так у тебя уже был первый раз?» — спрашивает он. «Прости». «Нет, не стоит. Просто хотел узнать, я один новичок или нет. Ну, теперь все. Я не против». Я колеблюсь и отвожу от него взгляд. «Ну, технически у меня есть еще один неиспользованный первый раз». Он вопросительно наклоняет голову. Мне не должно быть трудно, но внезапно я чувствую укол смущения. Желудок сжимается, щеки пылают, я произношу слова, все еще стараясь не встречаться взглядом с Заком. «На самом деле, мне никогда не делали минет». Это не было нарочно. Натаниэль, парень, с которым я встречался какое-то время, вроде как надеялся, что я буду всем заправлять, и хотя никогда не говорил этого вслух, мне казалось, что я поступаю правильно. Как будто так я был хорошим парнем, думал о своей второй половинке в первую очередь. Это прижилось, потому что каждый раз, когда я достигал такой стадии с парнем, я отдавал всего себя. Из всех вещей это оставалось для меня самым уязвимым. Я тоже мечтал просто лежать и ничего не отдавать взамен. Хотелось верить в то, что я все еще буду иметь ценность для другого человека, даже если не заработаю этого. Мой разум знает, что это чушь собачья, но кажется, что мое сердце еще не поднялось на борт поезда уверенности в себе. Я просто привык к таким условиям. Вся моя жизнь была наполнена ими. К моему удивлению, Зак улыбнулся. Я мог бы это изменить. Да? Ну, хорошо. Он улавливает легкую нотку паники в моем голосе. Или нет, говорит он. Как сам хочешь. Я снова расслабляюсь, и он нежно целует меня в губы. Его вкус, наряду со спокойствием, заставляет меня чувствовать себя в безопасности и уверенно. В конце концов, мы откидываемся на подушки, поцелуи становятся все более жесткими и прерывистыми. Затем он опускает колено на мое бедро, и тихий стон вырывается из моего горла, прежде чем я успеваю его остановить. Я понимаю, что чувствую себя в полной безопасности. Я не боюсь того, что произойдет, если мы это сделаем. Что-то у меня внутри встрепенулось. Рвение, волнение, страстное желание. «Вау! Хорошо!» — шепчу я. Мое сердце бешено колотится. Такое чувство, что оно упало куда-то в живот. «Если ты... ты все еще этого хочешь...» Волосы Зака щекочут мне лоб. «Да», — хрипло бормочет он между вдохами. «Хочу. Я хочу этого». Я сжимаю одеяло в кулаках и откидываю голову назад. Этот момент кажется таким важным. Это последнее, чего я никогда не делал. Но нервозность испаряется в течение нескольких секунд, сменяясь предвкушением. А потом все заменяется чем-то совершенно другим. И это может быть из-за жары или выброса адреналина, но где-то в моем бурлящем сознании мелькает мысль. Мысль о Заке. И о том, насколько важным он стал для меня за такой короткий промежуток времени, как будто он привязывает меня к земле. Будто если я потеряю его, то потеряю самое важное, что когда-либо случалось со мной. Эти мысли мечутся в голове. Когда все заканчивается и наше дыхание замедляется, Зак прижимается своей раскаленной щекой к моей влажной груди. Его каштановые волосы слиплись от пота, его голые плечи покрыты веснушками, которые становятся мне такими же знакомыми, как свои собственные. И на его пухлых губах, покрасневших от поцелуев, играет мягкая улыбка. Я прижимаюсь губами к его волосам. Я не позволю им приставать к тебе. Хорошо. Он не спрашивает, кто они, ему и не нужно этого делать. Хорошо. Я серьезно. Они могут доставать меня сколько угодно, но если тронут тебя, начнется война. Звучит строго. Я серьезно. Его улыбка исчезает. Хорошо, шепчет он. Надеюсь, до этого не дойдет. Я тоже надеюсь. Просто не могу до конца в это поверить.